Глава 7. Она пришла на работу первой. Незаметно вошла в свой кабинет и закрыла его изнутри. Счастье, что здесь стоял небольшой диван. Свернувшись в позу эмбриона, она укрылась теплым домашним халатом, который удачно оказался вместе с остальными вещами, сваленными в чемодан. И пытаясь восстановить в памяти маршрут автобуса от леса и вспомнить детали, уснула. В дальний кабинет почти не доносились звуки, а стрелки часов бесшумно мотали круги, заботливо предоставив Лизе время. Снова этот рычащий звук автобусного двигателя. Он все громче и громче. Он прямо над духом. Почему другие не замечают? Парень в наушниках повернулся и улыбнулся ей. Почему он стал вдруг таким милым? «Вы слышите?» — спросила Лиза. «Нет». Голос его был знаком. «Ее здесь нет». «Кого нет?» Лиза распахнула глаза. Кто-то дергал за ручку. «Ее здесь нет». Услышала она голос Вишневского и удаляющиеся шаги. Она осмотрелась вокруг. «Почему здесь? Почему не дома?» Спустя несколько секунд, когда пазл сложился в ее голове, Лиза резко подскочила. «Нет телефона, нет будильника. Сколько времени?» Маленькая стрелка часов предательски остановилась на 11. «Все нормально, Лиза, просто нужно все объяснить», сказала она сама себе, стирая под глазами осыпавшуюся тушь и поправляя макияж. В таком виде она даже в магазин не спустится. А ей нужно было идти к Когану. Она неслышно открыла дверь и, стараясь остаться незамеченной, вышла в коридор. Вишневский возник перед ней со стаканом кофе. Аромат разлился по коридору. Сознание отключилось. Ей нужен был только он — кофе. Но после вчерашней выходки Глеба Лиза решила, что даже не посмотрит на него. И не посмотрела. Она прошмыгнула в уборную, привела себя в порядок, как могла, и постучалась в кабинет Когана. «Майер, где вы были? Уже 11. Еще час назад нужно было забрать результаты вскрытия по трупу и отвести экспертизы». «Здесь!» — со скрипом в голосе произнесла она и откашлялась. «Здесь? Где здесь? Вам все звонили». «Телефон». Начала была она, но решила не продолжать. «Простите, у меня возникли проблемы». «Вы, Лиза, подставляете нас? Работаете не так давно, а уже показываете себя не с лучшей стороны. Фамилию свою не оправдываете». «А что с моей фамилией?» «Звучит как майор. Но вам с таким подходом не дослужиться до этого звания». «Я просто выполняю свою работу, и фамилия тут ни при чем». «Вы опоздали?» «Не на 5 минут, и не на 10, и даже не на 40. Вы пришли спустя 2 часа после начала рабочего дня». «У меня были причины». «Сейчас я говорю, а вы...» «Майер, учитесь слушать и не перебивать. У всех бывают причины, но когда у нас под носом ходит серийный убийца, а вы взяли на себя ответственность всего лишь забрать и отвезти документы, вы должны были вылезти из кожи, но как минимум предупредить, что задержитесь, заболеете или что там у вас. И что это за внешний вид? Кроссовки? Вы приходите на работу в кроссовках?» «Я сейчас все. «Скажите спасибо Вишневскому, он все уже сделал за вас. И даже объяснился за вас. Семейные проблемы не должны касаться работы. Сейчас поступим так. Вы пишете рапорт на отгулы, сколько вам нужно. 3-5 дней. Решите свои семейные проблемы и вернетесь к работе. Мне нужны нормальные сотрудники, идите». Что-то произошло внутри. Что-то щелкнуло и сбило ее порыв рассказать о случившемся. Недовольство Когана? Если она все расскажет, то снова станет виноватой, что не нашла способ сделать это раньше, что не нашла способ остановить их. У нее было чувство ответственности. Оно с ней с самого раннего детства. Но почему этого никто не замечает? Плевать. Надо найти того человека. А если он еще жив? Она сама раскроет это преступление, утрет нос этому Когану вместе с Вишневским. И тогда они опустят свои глазки, и тогда она не будет выглядеть неудачницей. Мысли ниточками пытались свернуться в один клубок, но только путались и завязывались в тугие узлы. Это все от отсутствия нормального сна. Но что делать сейчас? Куда идти? Она вызвала такси до ближайшей недорогой гостиницы и спустилась вниз с чемоданом. Глеб стоял в окне все с тем же стаканом кофе. Он смотрел на Лизу, отсчитывая секунды до приезда машины. Успеет ли он спуститься? Успеет ли спросить, что случилось? Вчерашняя ссора оставила осадок. Он посмотрел в картонный стаканчик, на дне которого осталась кофейная гуща. Отошел от окна и выбросил стакан в мусорное ведро. В это время Лиза уже садилась в такси.